«Простите, милорд Хаас». Теперь уже Саяри ловко оттеснила преподавателя по боевому искусству. «Но нас уже ждут». И потащила меня с Трис к дальней стене, в полутемную нишу, еще свободную от будущей магической элиты, дружно ринувшейся к столу с напитками. Недоумевающий Арлорд двинулся было следом, но тут на него налетели решительные мужчины в дорогущих одеждах, окружили, принялись наперебой здороваться, расспрашивать, что он здесь делает и где пропадал. Не удержавшись, я все же повернулась и поймала раздосадованный мужской взгляд. Этар явно хотел пойти со мной, но сам же угодил в придворную паутину. До ниши мы дошли не сразу. Присутствующие в зале замерли, застыли, склонили головы. Дамы присели в низких поклонах, потому что в сопровождении свиты и охраны, припадая на одну ногу, уж не след ли неудачного покушения, явился король Тиринг. Пробормотал что-то, я не расслышала. Затем дал отмашку, и бал начался. Сам же монарх скрылся за большой дверью, возле которой тут же встала вооруженная охрана. «Пойдем, уже можно!» Саяри вновь потащила меня в дальний угол бального зала, куда вскоре пришел темный маг с бокалом, в котором плескалась темно-красная, судя по запаху, приторная жидкость. «Пей!» — приказал магистр. «Сейчас же! Ты выглядишь так, словно тебя притащили сюда на убой! До дна, Лайне! Затем веселись и танцуй! Делай вид, что ты провинциалочка и в полном восторге от королевского бала!» Я послушно поднесла бокал к губам. У напитка оказался сладкий вишневый вкус, в котором чувствовались легкие нотки алкоголя. Пыталась было протестовать, но... «Не привлекай к себе внимания, не влезай в неприятности», — сыпал наставлениями маг. Тут появился мой троюродный брат с двумя бокалами для Трисы Саяри. Дракон тоже не заставил себя ждать. «Мы пробудем здесь ровно столько, сколько требует приличия». «Завтра объявим, что Антор едет на север к родне и везет с собой невесту. Ты будешь сопровождать подругу. Если хочешь, возьми эту... Рисааль». Темный маг повернулся к Саяре. Замолчал, словно его ударило током. Или того хуже, неожиданно пропустил светлое боевое заклинание, угодившее куда-то в область сердца. Отблески с огромных люстр отражались в синих глазах Саяри. Играли в черных камнях ее сережек, перекинулись на ожерелье, украшавшее глубокий вырез ее темного платья. В облике девушки было что-то демонически прекрасное и... «А не потанцевать ли нам, моя дорогая ученица?» — сладким голосом поинтересовался преподаватель темной магии. Не дожидаясь ответа, отнял у нее бокал, поставил в небольшое углубление в нише, затем повел улыбающуюся добычу в центр зала. Я сделала еще один глоток, чувствуя, как вишневое вино кружит голову. Улыбнулась Трис, которую пригласил Антор. Но тут... «Что же мы стоим?» — спохватился магистр Вас. «Пойдем и мы». Я вспомнила наказы магистра Шареза. «Танцевать, веселиться. Провинциалочка. Ну что же, будет исполнено». Чиару забрал у меня бокал, подхватил под руку и повел в центр зала, где собирались пары, на криль. Но тут я занервничала. Криль — это такой придворный танец, и читала я о нем в книгах, но это вовсе не означало... Демоны, это ничего не означало. В волчьем долу криль был не в ходу. Придворные музыканты не спешили к нам заезжать, и в Хольберге мне было не до танцев. «Не волнуйся», — улыбнулся Чиаро. Улыбка делала его моложе. Вернее, он выглядел совсем как мальчишка, едва ли старше Кайла, который вел в центр зала светловолосую Мэйю. «Танец очень простой. Я буду вести, а ты смотри, что делают другие». Других собралось много, не меньше 30 пар. Не успела испугаться, как заиграла музыка, быстрая, задорная. И тут я улыбнулась своему кавалеру. Поклонилась не менее ловко, чем остальные девушки, потому что, оказывается, Ариша умела и любила танцевать. Причем не только криль, значит, и я тоже. Расслабилась, закружилась вокруг Чиаро, Два притопа, поворот, скрещение рук, скрещение взглядов. Его улыбка, с каждым разом прокладывающая все более уверенную дорожку к моему сердцу. Восхищенный взгляд зеленых глаз. Дернула головой, разгоняя странный дурман в голове. Нет, это уже не вишневая наливка. Взметнулось облако пышных юбок. Кавалеры подхватили, закружили своих дам. Рядом слышался счастливый смех Саяри, которую держал Ильсар Шарес. Антор подхватил мою любимую подругу. Со стороны казалось, что у него в руках живое пламя. Я знала, что Чиару меня не уронит. Никогда. Поставил с большим сожалением. Послышалось или же сказал «моя». Наверное, послышалось. Наконец танец закончился, но распорядитель уже объявлял следующий, призывая пары не расходиться. Не успела я толком отдышаться, как рядом возник новый кавалер. «Следующий мой!» — безапелляционным тоном заявил Этархаас, оттесняя дракона. Чиару Вазу этот маневр пришелся не по душе. Так не понравилось, что его рука непроизвольно потянулась к пустому поясу. Проносить оружие во дворец запрещено, так же, как и пользоваться магией, но... Демоны, а вдруг они опять подерутся, перекинувшись в центре бального зала? «О, магистр Вас!» — фальшиво улыбаясь и хлопая ресницами, посмотрела на взбешенного дракона. «Я давно уже обещала этот танец милорду, еще по дороге в Гридар». Чиару Вазу не оставалось ничего иного, как уйти. Но я чувствовала, караулит, не спускает с меня глаз. Зазвучала музыка, медленная, тягучая, словно специально подобранная для разговора на темы, тревожащие Этара Хааса. «Ты так ловко научилась избегать меня», — произнес он, жалуясь мне на меня же саму. Легкая улыбка попыталась обернуть сказанное в шутку. «Прятаться, скрываться от меня за подругами, отгораживаться магистрами, а теперь еще и драконы. Целая армия драконов не спускает с тебя глаз. К чему бы это, Лайны?» «Но, милорд, вам это только кажется». «Этар», — напомнил он, «я знаю причину, по которой тебя стерегут, как зеницу ока, охраняют тебя от всего белого света. Но почему ты прячешься от меня?» Нет, Орлорд не знал истинной причины. Он догадывался, но лишь о половине правды. «Разве я дал повод не доверять мне, усомниться в своих намерениях? Почему ты отстраняешься, словно... Неужели боишься меня?» На мое счастье, в танце случилась новая фигура, и мы с Мэйей поменялись кавалерами, поэтому мне удалось уйти от этого ответа. Ненадолго. Еще несколько тактов, и раскрасневшегося Кайла Кросса сменил Орлорд Хаас. «Ты похожа на трепетную лань, скрывающуюся в заповедном лесу», — продолжил он. Нет, полминуты с Мэйей не отбили у него память. «Я же напоминаю себе охотника. Выслеживаю сутками напролет, мечтая лишь приблизиться к тебе, поговорить, коснуться руки». Не только коснулся, но и обнял, и я почувствовала, как его горячее дыхание обожгло шею. Стало жарко. «Танец — это только танец, Лайны!» «Но все изменится». «О чем вы?» «О том, что это... Видишь ли, Лайны, это мой лес. В Гридаре ты на моей территории». И я не собираюсь больше отпускать тебя. Плевать на армию драконов. Здесь мой дом, который скоро станет твоим. Я помогу тебе сделать правильный выбор. Музыка кончилась. «Пойдем». Он сжал мою руку. «Куда?» «Покажу тебе дворец. Старый дворец Кромундов, достроенный и переделанный Тирингом. Но летний сад остался нетронутым, и он поистине великолепен, Лайны. Несмотря на зиму, в нем царит вечное лето. Но, думаю, нам стоит побыть немного наедине. В лечебных целях, для укрепления доверия». «Наедине?» — переспросила растерянно. «Хотела бы, потому что завтра мы уезжали на север. Без него. Пусть я научилась убегать от него, словно трепетная лань или же раненная в голову косуля. Мысль о расставании оказалась да нельзя мучительной. Я привыкла к тому, что он все время рядом. Смотрит, охраняет, переживает. И мне это нравилось, несмотря на рьяный протест магистров. Я не могу остаться с вами наедине, милорд», — вздохнув, сказала ему. «Потому что это неприлично, в конце концов».